Глава 6. Сыновья Левия. Перечисление. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами перед скинию собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме, и они становились на службу свою по уставу вечному. Вот те, которые становились сыновьями своими из сыновей Каафовых. Перечисление. А Аарон же и сыновья его сожигали на жертвенники всесожжения и на жертвенники кадильным, и совершали всякие священодействия во святом святых, и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона. Перечисление. Сыновья же Аарона дали также города сыновьям убежищ Хеврон и Ливну с их предместьями, и Атир и Иштемаа, и предместье его, и Хелон от предместья его, Давир и предместье его, и Ашан и предместье его, Вевсамис и предместье его, а от колена Вениаминова Геву и предместье его, Алиемеф и предместье его, и Анафов и предместье его, всех городовых племенах их 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейства этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассина, и сыновьям Герсона по племенам их от колена Иссахарова и колена Ассирова. Перечисление.